Делали они это неумело, зачастую повреждая органы, уродуя их. В результате студенты получали искаженные представления о многих внутренних органах. А Визалий сам взялся за вскрытие трупов животных, отобрав нож у препараторов. Профессор явно недоволен. Студенты встречают насмешкой поступок своего однокашника, ибо вскрытие трупов — обязанность цирюльников, унизительная для будущего доктора медицины. Так повелось издавна, и ни к чему нарушать вековые традиции. Однако Визалия это не смущает. Он старается не замечать недовольства Сильвии, ведь он скрывает трупы, чтобы более глубоко познать внутреннее строение организма. Некоторое время спустя он напишет в предисловии к своему трактату: «Мои занятия никогда бы не привели к успеху, если бы во время своей медицинской работы в Париже я не приложил к этому делу собственных рук, а удовлетворился бы поверхностным наблюдением, мимоходом показанных некоторыми цирюльниками мне и моим сотоварищам нескольких внутренностей на одном-двух публичных вскрытиях». То, что Визалий берет у служителей нож, чтобы самому провести секцию, это еще полбеды, хотя проведение секции будущими докторами и противоречит установленным правилам. Гораздо хуже другое. Визалий задает на лекциях вопросы, которые свидетельствуют о его сомнениях в правоте учения Галена. Гален — непререкаемый авторитет. Его учение следует принимать без всяких оговорок, а Визалий доверяет больше своим глазам, чем трудам Галена. Чего, например, стоит его вопрос о слепой кишке, которую Гален считал самостоятельным органом, напоминающим большой мешок и служащим как бы вторым желудком? «Но ведь мы ясно видим, что это не так», — заявляет Визалий, держа в руках отсеченную слепую кишку. Сильвий опять недовольно морщится. Самоуверенный молодой человек набрался наглости подвергать сомнению самого Галена. «Вы что же, не верите Галену?» — спрашивает он студента. «Я верю своим глазам, господин профессор. Думаю, и вы верите им». «Гм. Так какой же вывод вы хотите сделать?» «Вывода пока нет, господин профессор. Есть факт. Как к нему относиться?» «Как относиться?» — переспрашивает Сильвий. «Относиться спокойно. Не можете же вы утверждать, что великий Гален ошибался?» «Нет, он не мог ошибаться. Ну, а то, что демонстрируете вы, есть аномалия, отклонение от нормы. Клавдий Гален описал нам двуногого человека, но если вы встретите одноногого, что же, тоже будете утверждать, что Гален ошибался?» Взрыв хохота встречает слова профессора. Сильвий доволен, но Визалий невозмутим. Его мало трогает смех студенческой братьи. Обидно лишь то, что уважаемый профессор не понимает его и сводит к шутке вопрос, который имеет принципиальное значение. Ведь он же видит, что это никакое не отклонение от нормы. Профессор просто верен тем канонам преподавания, которые утвердились в университетах и колледжах. И он даже видя белое, все равно будет твердить, что это черное, если так повелось в учебной практике истории. Эта безраздельная власть авторитетов мешает людям мыслить. Ведь всякое отступление от сказанного, признанным авторитетом, рассматривается как кощунство. Однако тот же Гален не Господь Бог, он человек и может ошибаться, заблуждаться. Должен же кто-то сказать об этом во всеуслышание. Да, Гален ошибался, и ошибался не раз. Визалий может доказать это фактами. Гален и не мог не ошибаться. Ведь он большей частью ограничивался тем, что вскрывал трупы животных. Вполне понятно, что, давая описание внутреннего строения человека на основании своих наблюдений над животными, он не мог избежать ошибок. Но как убедить своих коллег, весь ученый мир, что Гален вовсе не такой непогрешимый авторитет, каким его представляли? Во времена Визалия взгляды Галена считались абсолютно непогрешимыми, его учение было возведено в ранг канона. Это учение разделяло церковь. И, конечно, церковь не позволит, чтобы кто-то подверг сомнению вечные истины, провозглашенные Галеном. Да, не только критика Галена была чревата серьезными последствиями, даже анатомирование трупов, которым занимался молодой Визалий, могло обернуться против него. А без этого Визалий был в том убежден, вообще немыслима медицина, ибо анатомия — основа медицины. Не зная внутреннего строения организма человека, невозможно выработать методы борьбы с болезнями. А это первая и главная задача медицины. Для того, чтобы иметь возможность заниматься анатомированием,